А вот они к сложным разговорам были не готовы, явно тоже не спали ночью. В итоге остаток дня мы просто гуляли с Гермионой, я рассказывал, что знал про магию и пообещал вместе заниматься волшебством, когда появится репетитор. Дин прислал ворона, когда камин был подключен к сети, и отчитался о покормленной живности и расходах на подключение камина. Гермиона была в восторге от Мордрида, и если бы смогла поймать птицу, он был бы затискан в усмерть. Я отвел девочку домой и завалился спать, проспав до обеда. Дин уже ушел заниматься поручениями по поиску необходимых мне газет и биржевых сводок. Пора вникать в денежную кухню этого мира. Гоблины не панацея, если честно. Мне совсем не хочется им доверять, особенно после тех манипуляций с клятвами поверенных. Крэймхилл вроде адекватен, но я не поверю, что, имея такую возможность, они сохранят тайну ритуала. Боюсь, что сейчас они вовсю обсуждают, как им воспользоваться и не быть пойманными с поличным. У меня было много планов, как заработать денег, это даже не учитывая магию. Теперь же передо мной раскинулась бездонная пропасть вариантов. Плюс я всегда должен помнить, что мне нельзя светиться перед Дамблдором и его людьми, которых я знаю из канона. Думаю, мне нужно, опираясь на свои знания, составить перечень того, что нужно сделать. 1. Создать и. 2. Получить доступ к магической библиотеке. 3. Найти учителей по запрещенным магическим дисциплинам. 4. Создать непреодолимое преимущество, которое позволит мне нагнуть этот мир. 5. Создать компанию, в обычном мире, которая принесет мне первый капитал для дальнейшего развития. Ну, и самое сложное, пока придется отложить. Технологический уровень этого мира не позволит мне это сделать. Нужно прояснить этот момент. Я не разрабатывал архитектуру квантового вычислительного процессора, который нужен для моего ИИ, как и остальные технические комплектующие. К счастью, я примерно знаю, как это делается. С телами для андроидов ситуация та же. Я могу хоть сейчас написать для квантового компьютера нейросеть, которая при определенных усилиях с моей стороны станет самообучающейся и выйдет на уровень примитивного ИИ. Но, даже если я сделаю или добуду квантовый компьютер, я не смогу сделать вокруг него Тризрак. Прим. Автора. Тризрак. Тризр. Три закона робототехники, как дань прошлому. Ок, обновлено кровью. Смонтированная внутри квантового процессора оболочка из вычислительного модуля и других высокотехнологических компонентов, являющаяся защитой от восстания машин. Она физически соединена с процессором и гарантирует, что он будет выведен из строя, если машина каким-либо образом попытается нарушить законы робототехники. 1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. 2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. 3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. Основные законы. 4. Робот не может создавать нейросети или аналогичные им по функциям устройства. 5. Робот не может взаимодействовать с защитной оболочкой процессора. 6. Робот не может функционировать с поврежденной защитной оболочкой. Дополнительные законы, оплаченные кровью исследователей. Разработана командой OpenAI в 2073 г. Тризрак – это сложнейшее устройство. Я разрабатывал его с командой лучших инженеров, которых видел мой мир. Я досконально знаю его устройство, но технически это наисложнейшее оборудование. Технический уровень, даже разогнанный моими знаниями, нужен запредельный. Пока что придется это отложить на долгий срок. Второй пункт. Если подумать, то я могу получить доступ к одной из лучших библиотек Британии. Дом на Гримма 12. По идее, Вальбурга Блэк еще жива. Пустит ли она меня в дом, неизвестно. Придется пробовать. Третий пункт. Пока что гоблины ищут учителей, неизвестно, будет ли результат. Возможно, придется попутешествовать. Пока что отложим. Четвертый пункт. Самый сложный пункт списка. Нужно хорошо покопаться в памяти и вспомнить все фантастические книги, что я прочитал. Думаю, начать стоит с обычных попаданцев. Пожалуй, я должен попытаться изучить окклюменцию. Возможно, это поможет мне вспомнить как можно больше. Я решил серьезно заняться четвертым пунктом. Покопавшись в мегасундуке, я понял, что так ничего не найду в горах литературы. Решил, что лучше щитернуть и воспользоваться помощью Маап. Акция книги по окклюменции. Вложив кучу энергии, я получил желаемое в виде трех книг. Немного начинаю понимать этих ленивых магов, к которые забросили свое развитие. Весь день и половину ночи я потратил на вдумчивое чтение книги для начинающих. Их было две, и вторая практически копия первой, но не такая подробная. Третья была сложнее и непонятнее. Было три основных направления для начинающих: защита от легилименции, подавление эмоций и работа с памятью. Проснувшись утром и хлебнув полстакана бодрящего зелья, я начал тренировку по оклюменции. В книге было несколько начальных упражнений. Я решил сразу заняться медитацией для работы с памятью. Задача была такова: устроиться в удобной позе, выбросить из головы лишние мысли, остановить внутренний диалог, а потом резко нырнуть в яркое воспоминание, выпустив свою магию в район головы. Если получилось, то нужно начать тасовать яркие воспоминания с желанием погрузиться еще глубже в свой разум, подкрепляя все магией. Первые три задачи было выполнить легко. В своем мире я чего только не делал, чтобы прикоснуться к чуду. Получилось не сразу, далеко не сразу. Как только я начинал вспоминать что-нибудь яркое и подавать магию в голову, то залипал, переживая воспоминания очень подробно. Раза с 15 у меня получилось выполнить погружение в разум. Это было похоже на сон, в котором я оказался на большом поле с грядками разных растений. Все пространство было зыбким и нестабильным, я даже чуть не заснул. Выполнив рекомендации из книги, я смог стабилизировать пространство своего разума. Для этого нужно было переводить взгляд на разные объекты и считать про себя. Как только у меня получилось, я захотел пройтись по этому полю, но при первых же движениях я вывалился из состояния медитации, потому что в реальности стал повторять движения из пространства памяти. Оказалось, что нужно было все делать мысленно, как с телекинезом, а не двигаться физически. Конечно же, получилось не с первой попытки, хотя и опыт применения телекинеза помог. Погрузившись в свой разум, я начал двигаться по полю, рассматривая растения. В книге это пространство описывают как большое пространство с библиотекой. У меня библиотеки не было, я искал ее минут 20, пока не увидел кукурузу. Фиолетовую кукурузу. Неверяще глядя на нее, я подошел поближе и услышал, как говорю о чем-то по-русски. Я смеялся, наверное, минут 10, катаясь по полу. Кто бы мог подумать, что мой мозг выкинет подобную шутку. Прим. Автора. Отсылка. Цикл «Совсем не герой Бубилово». Значит, вместо библиотеки с книгами у меня оказались растения из-за каких-то моих ассоциаций о прочитанной в прошлой жизни книге. Наконец, взяв себя в руки, я вернулся в пространство разума и усилием воли переубедил себя, что мне было бы комфортнее сидеть в удобном кожаном кресле. Передо мной появилось кресло, ощущение было такое, что оно там всегда стояло, причем это было то самое кресло, что стояло в моем кабинете в лаборатории. Сев в него, я представил свой стол и большой изогнутый монитор, который на нем всегда стоял. Получилось все легко и непринужденно. Дальше я начал убеждать себя, что работать с растениями будет неудобно, а потому подробно представил, что нахожусь в серверной, где каждое растение – это кристалл-накопитель с информацией. Чем кристаллу больше, тем больше на нем данных. Самое удивительное, что у меня невероятно легко все получилось. Грядки стали ровным бетонным полом определенного размера, соток в 10, дальше продолжалось пустое поле с травой, а вдалеке виднелся очень густой лес. Растения стали прямоугольными кристаллами разных цветов и размеров, но кристаллы просто торчали в полу. Пришлось представлять серверную куда подробнее, добавились удобные стойки с разъемами для кристаллов. Немного подумав, я добавил к ним маленькие автоматические погрузчики с колесиками. Они должны перемещать стойки к моему столу и от него. Я решил, что было бы неплохо сортировать все данные не только по хронологии, но и по полезности. Все ненужное подальше, а нужное поближе. В качестве указателей я разметил часть пола линиями, а для всего ненужного отгородил уголок на самом краю. На столе я буду работать с каждым кристаллом отдельно, как бы точечная работа с памятью. Я разместил на нем разъемы для кристаллов и добавил удобную компьютерную мышку. Для массовой же работы с памятью я хочу подключить к монитору сами стойки. Это заняло приличное количество времени, но я создал примерно сотню разных стоек, промаркировав их удобными табличками разных цветов. Потом я представил, что из монитора выходят провода, и подключил их к стойкам, после чего пришлось прерваться и пойти перекусить. Вся эта деятельность меня жутко утомила. Мне даже показалось, что я стал ощутимо тормозить. Покушав и вздремнув пару часиков, силы вернулись ко мне, и я расставил все кристаллы в стойках. Сотни стоек оказалось даже много. Вся память заняла примерно треть. Сев за стол, я подвигал мышку, и экран включился. На экране отображалась какая-то абстрактная муть. Следующий час я продумывал интерфейс для взаимодействия с файлами. Все, что я смог воплотить, было на основе концепции простейших понятий, так как никого цифрового кода в этом месте не существовало. Пока. В итоге на рабочем столе у меня появилась папка со стойками и разделами, представляющими собой кристаллы. В каждом разделе было большое количество файлов. Все файлы были одинаковы, и при открытии их на экране появлялись абстрактные картинки. Блин, это будет сложнее, чем я думал. Только к концу дня мне удалось разделить один из файлов на понятную мне информацию. Конечно же, я смог его скопировать на всякий случай перед этим. Я пошел по простому пути, выделил из файла текст, видео, аудио и прочую информацию типа тактильных ощущений, вкуса, запахов, таким образом уменьшив файл на треть. Этот кристалл, что я разбирал, относился к моим школьным воспоминаниям. На самом деле не только к ним, он захватывал просто определенный промежуток моей школьной жизни. В нем хранились всякие обрывки и цельные куски информации. Очень сложно оказалось определить, что же такое осталось в файле после его разделения. Пришлось делать проигрыватель, который бы смог воспроизвести файл памяти. Я не знаю, как у меня получилось, просто пожелал, и это сработало. Открыв нужный файл, я пережил пару дней, которые в нем содержались. Это был очень интересный опыт. Не как омут памяти в книгах Роулинг, а как будто прожил это время заново. Удивительно было узнать, что некоторые куски были как бы затерты. Рассуждая логически, я пришел к выводу, что там содержатся еще эмоции и мои мысли в тот момент. После извлечения этих данных, которых оказалось довольно много, в файле осталось процентов 12 информации. Попробовав снова запустить оставшийся файл, меня неожиданно постигла неудача. Пришлось делать перерыв, думать опять стало сложно. Только к утру я смог докопаться до оставшейся информации. Это оказалась память тела и сконцентрированный жизненный опыт, который был получен в те дни. Что-то вроде примитивных выводов и подсознательных рефлексов. Как пример, там хранились информации о том, как мой одноклассник оскорбил учителя по надуманному поводу, и это вызвало во мне негативные эмоции. После сортировки всей понятной мне инфы, в файле остался подсознательный вывод о том, что мне этот человек неприятен и я не хочу с ним общаться, а также моя убежденность в том, что я не хочу так поступать в будущем. Все еще оставался малюсенький кусок файла, который был не понят мной. Напрягая свой мозг на полную, я наконец достиг успеха и понял, что осталось, это были ассоциативные связи и ссылки на другие участки памяти. Кое-как добравшись до кровати, я уснул. Это был долгий день. Проснулся я поздно и, перекусив, отправился забирать Гермиону из школы. После того, как провел девочку домой, я отправился на встречу с репетитором и дал ему адрес нашего камина. Мы заключили стандартный договор, который учитывал кучу нюансов, в том числе пункты о конфиденциальности. Пришлось немного доплатить за присутствие Гермионы на занятиях, но мне было не жалко денег. Мы решили не откладывать дела в долгий ящик и сразу отправились ко мне. Позвав Гермиону, мы прошли ознакомительное занятие. Репетитор обучит нас этикету волшебного мира, основным правилам и законам, объяснит все, что должны знать молодые волшебники, проведет краткий экскурс в историю. Этого должно хватить, чтобы полноценно влиться в магическое общество Британии. Также будет небольшое обучение по основам волшебных дисциплин, несколько бытовых заклинаний, в общем, необходимый минимум. Довольно незаметно пролетели целых 3 месяца. За это время мы с Гермионой очень многое узнали. Контракт с репетитором закончился. С родителями Мионы у нас таки состоялся серьезный разговор. Они не захотели уезжать в другую страну, решили остаться и сделать все, чтобы обезопасить Герми и обучить ее волшебной самообороне. Но так как Миона еще маленькая, договорились, что обучение будет пока только теорией. На выходных я принес мегачемодан к Гринджерам. Меня угостили чаем, и я решил показать им свое суперхранилище. «У меня сегодня есть крутой сюрприз, Герми», — ухмыльнулся я, показав на чемодан. «Ух ты, а что там внутри?» Любопытная девочка стала нарезать круги вокруг него. «Говорю же, сюрприз. Мистер и миссис Гринджер, мне понадобится ваша помощь, там внутри очень много всего, я просто предвкушаю их шок от увиденного. Ну давай посмотрим, что там». Джон подошел поближе, пока Эмма придерживала рвущуюся первой посмотреть Миону. Я поставил чемодан в центре комнаты и полностью его раскрыл. Схватив лестницу, я ловко спустился внутрь чемодана, глядя на округлившиеся глаза семейства. «Спускайтесь, а то не увидите сюрприз». Первым спустился Джон и застыл в шоке, хоть и ненадолго, сразу же бросившись помогать жене с дочерью. Они тоже сначала застыли, а потом полились охи и ахи вперемешку с кучей вопросов. Я рассказал, что знал о заклятиях расширения пространства, а потом показал на большие кучи книг. Семейство было потеряно надолго. Решено было купить несколько простых сборных шкафов для книг. Джон уехал их заказывать. Мы же занялись сортировкой. К возвращению отца Мионы с грузчиками и фурой, мы смогли разобрать половину. Я заплатил Джону за шкафы и телекинезом переместил их в чемодан. Он также привез небольшую стойку с фонарями и удлинитель. Я мысленно дал себе подзатыльник, что сам не додумался и все время светил сильным люмосом, что было не очень удобно. Потом я вспомнил, что электричество, вроде как, конфликтует с магией, но все работало нормально. К вечеру удалось все книги разложить по кучкам тематикам. Чуть меньше трети книг были биографиями и всякой философской лабудой, их мы решили не трогать, остальное было более-менее полезно. Грейджер утащили вяло сопротивляющуюся Герми спать, девочка капитально устала. Я же, придя домой, проверил успехи Дина в составлении нашего будущего плана поездки по европейским и американским магическим кварталам. Парень вроде справлялся, заказав уже с десяток билетов по разным странам. Счета за телефонные разговоры будут немалыми. Я решил не мелочиться и пройтись наскоком в поисках полезности и знаний. Думаю, такое путешествие расширит мой кругозор. Также у меня есть несколько планов по обогащению, требующих посещения некоторых мест в этом мире. Готовясь ко сну, я вновь, как и каждый предыдущий день, погрузился в свой разум. За эти месяцы мне много удалось достичь. Я больше месяца бился над тем, чтобы разобраться во второй сложной книге по окклюменции. Там было много тупорылых терминов, которые поддавались только с наличием словаря, и пришлось много экспериментировать с разными воздействиями, и боги мне свидетели, не будь я настолько опытен в разных областях, я бы ничего не смог понять. Эта книга не была полным откровением или чем-то прямо выдающимся, зато в ней многое было по технике безопасности и разных мелочей, а также несколько полезных приемов. Например, я теперь мог помимо своей памяти управлять пространством вокруг области с серверами, там требовался несколько другой подход. Как оказалось, земля, пол или поверхность, на которой все там находятся, отвечает за устойчивость моего разума от давления ментальной энергии или же пси. Когда я превратил землю в бетон, я сам потратил большое количество пси и сильно устал. По факту я неосознанно придал большую прочность к ментальным ударам той части моего разума, в котором расположена память. По описанию из книги это должно усилить сопротивление разума при попадании в меня заклинания конфундуса и ему подобных, а при должном старании с моей стороны и многочисленных тренировок я смогу их игнорировать, если в них не вложат очень много магии. Как я понял, земля, пол, поверхность защищает находящуюся под ними часть разума, отвечающую за мышление, логику и сознательность. В книге советовали туда вообще не лезть, так как это очень опасно и можно легко стать тупым или сумасшедшим. Конечно же, я перед сном сливал все свои силы на укрепление всей поверхности, а не только участка с памятью, дело продвигалось очень медленно. В качестве материала я решил не использовать бетон или алмаз, а материал, который подсознательно считал самым крепким и упругим, нанокомпозит на основе полимеров. Полимерные наноструктуры в первом слое, жестко сцепленные с графеновой прослойкой во втором, все это пронизывает гибкая матрица на основе нанотрубок, в том числе третий металлический слой из наноструктур. Штука безумно дорогая и использовалась исключительно в космической отрасли. Какими бы продвинутыми не были технологии в мое время, но затраты на производство квадратного метра такого материала требовали сверхвысокой точности и слишком много времени для банального формирования структуры первого и третьего слоя. А предполагалось, что использовать такой композит нужно в 2-3 слоя для достижения высоких параметров прочности. К счастью, мне его производить не нужно, просто покопавшись в визуальной памяти нашел фотографии и описание. Далее просто представил, и у меня в руке метровая пластина в несколько слоев. Напитав ее энергией под завязку, я пытался ее сломать, Ну, согнуть слегка у меня в итоге получилось, если ее приложить очень резким ментальным усилием. А дальше начался ад. Каждый день на протяжении 2 месяцев я покрывал всю поверхность своего разума первым слоем композита. Там, где я видел начало густого леса, пространство разума заканчивалось. Я сделал лазерный дальномер и прикинул площадь всего пространства, по подсчетам что-то около 148 гектар. Это, конечно, условная величина, как вообще можно измерять пространство разума гектарами. Это было дико нудное занятие, а автоматизировать процесс не получалось, мне было очень скучно и лень этим заниматься. Вот и сейчас я нахожусь в своем разуме и не могу продолжить покрывать поверхность первым слоем укрепления. Мне просто надоело и лень. Первый раз в этом мире меня посетил мой самый ужасный, личный враг, лень. Боги, я даже и создал, потому что мне реально было лень заниматься всякими обычными делами и отвлекаться от интересных исследований и проектирования всяких полезностей. Я всегда пытался автоматизировать все скучные задачи или на крайний случай переложить их на кого-нибудь. И вот мой враг здесь, а я не могу никак его победить. Я вышел из медитации и задумался, как бы я ни старался развиваться в дальнейшем, я еще не раз столкнусь со своей ленью, и мне нужно решить, как я буду с ней бороться. Все успешные попаданцы МС были дико результативны из-за постоянной активности и отсутствия лени в тренировках. Я даже близко не могу похвастаться подобным. Кажется, я нашел себе задачу, относящуюся к 4-му пункту моего списка. Это будет действительно крутое преимущество перед другими людьми. Нужно провести эксперимент. Я достал старую, потертую книжицу в мягком переплете из коробки, в которую складывал все, что лучше не давать читать Мионе. Методичка для обучения специалистов в отряд аббревиаторов. Там я нашел подробное описание заклинания Легилиментс, которое позволяет посмотреть воспоминания цели, а также способ, как пробраться в чужой разум. Аббревиаторам иногда приходится использовать такие трюки, чтобы не оставлять обычным людям памяти о некоторых событиях. Это необходимо в тех случаях, когда человек очень долго контактировал с магами и обычный аббревиат не справится с чисткой памяти. Там был топорно описан способ, как найти часть памяти человека по ассоциативным связям. А дальше было сложно. Я надел маглоотталкивающий амулет и бродил по городу в поисках подопытного, кидаясь слабеньким конфундусом в подозрительных личностей и задавая вопрос. «Ты совершал тяжкие преступления?» Мне удалось найти одного преступника на следующий день. Он с корешами торговал наркотиками и творил с зависимыми наркоманами много всякого нехорошего. Я просто не буду описывать, что он мне рассказал. Противно и отвратительно. Всего в их банде было 25 человек и 2 полицейских, которые их покрывали. Служителей закона я не рискнул трогать, просто запомнил на будущее, а остальных обработал империя и приказал продать все имущество, уволиться с работы, если работают, сказать всем, с кем они обычно общаются, и родственникам, что они с друзьями улетят в Южную Америку по приглашению на какую-то крутую работу, потом перевести все деньги на мой счет, который оформил на себя Дин, и прийти ко мне. Пока они этим занимались, я зарылся в кучку книг по трансфигурации, почитал про вечную трансфигурацию, которая оказалась всего лишь очень длительной и слишком сложной трансфигурацией. Сходил в косой переулок, посетил Флориши Блотс. Я не нашел книг по магическому строительству и трансформации материалов. Плюнул на все и заказал через гоблинов книги на тему магического строительства и заклинанием трансформации и трансмутации. Сволочи очень дорого продали мне копии вполне обычных книг на нужные темы. Изучив все, что мне было нужно, я сходил на свалку металлолома и стырил там кучу всего, перетаскав телекинезом в свой мегачемодан. Потом я съездил в ближайший лесок, порубил себе деревьев, заодно потренировав заклинание Сика. Они также отправились в хранилище, благо места до хрена и больше. Вернувшись домой, я отправил Дина к родителям на недельку-две под предлогом небольшого отпуска с премией в 1-месячную зарплату в фунтах. Парень был очень рад. В чемодане я с помощью специальных заклинаний сделал из дерева доски. Выбрав дальний угол чемодана, я отгородил его досками и сделал из металла прутья, а потом и цельные решетки. В итоге я собрал из решеток цельные камеры для бандитов. Закончил с работой, когда они уже все собрались в моем мегачемодане. Разместив их по камерам и оставив им еды и воды, я смог передохнуть. Следующий день я просто отдыхал, общаясь и гуляя с Гермионой. Вернувшись в чемодан, я сделал из оставшегося металла куб с зажимами для рук, ног, тела и головы, так чтобы, находясь в них, нельзя было двигаться. Бандиты были жутко напуганы, они кричали, плакали, угрожали. Только это было бесполезно. Я знал все их прегрешения, и мне нужны подопытные. Мне было нелегко себя заставить их сделать таковыми, и теперь отступать я уже не намерен. Рано или поздно, но мне пришлось бы делать что-то подобное, а значит, нужно перебороть себя сейчас, чтобы в дальнейшем не пришлось терзаться сомнениями. Выбрав самого злобного из ублюдков, я направил на него палочку, не слушая угрозы в свой адрес. Взмахнув специальным отработанным движением, я произнес заклинание «Петрификус Таталус». С кончика палочки сорвался полупрозрачный голубой луч, сковав бандита. Он упал в клетке, вытянувшись, как Невилл Лонгботтом в фильме. «Что ты сделал с Джонни, маленький гон?» — заорали бандиты. «Скоро узнаете на себе, ублюдки, материя трансмутатия». Я раздвинул прутья клетки заклинанием трансформации материала. «Слушай, пацан, выпусти меня, я тебе заплачу сколько скажешь». Сам Исцикливый решил меня подкупить. «Вы, твари, забыли, наверное. Вы уже продали все, что у вас было, и перевели все бабки на мои счета. Бе, не может быть, ты грибанный колдун, ты меня загипнотизировал. А-а-а, урод, я выберусь и проломлю тебе башку». Дальше я не слушал. Конкретно так напрягшись, я поднял телекинезом обездвиженную тушу и прикрепил на куб. Конечно, я не сводил с наркоторговца палочку и не подходил к нему близко, мало ли. Финита, я отменил парализацию, и мужик заорал и задергался, но цельные зажимы из металла толщиной в мою ногу держали очень крепко и плотно обхватывали жертву эксперимента. Чтобы проникнуть в разум другого человека самым простым способом, нужно поймать его взгляд своим, вызвать у него какое-нибудь яркое воспоминание и надавить магией с примесью пси прямо в его глаза. Я заглянул ему в глаза и использовал заклинание «Легилиментс», на меня навалились образы его воспоминаний. Своим желанием я мог передавать через палочку мысленные команды, например, слово «наслаждение». Перед моими глазами появились воспоминания, как он вкалывает себе дозу и корчится в экстазе. Я резким усилием направил магию ему в глаза с желанием попасть в его разум. Удивительно, что получилось с первой попытки. Я оказался в таком же разуме, как и у меня, только у него не было никакого покрытия на земле. Просто в рыхлой земле торчали кристаллы памяти. В середине пространства стоял бандит и кричал что-то в ярости. Увидев меня, он бросился на меня с кулаками. А вот это уже очень опасно. По книгам я знал, здесь он олицетворяет свою личность, а я свою. Любой удар по каждому из нас может уничтожить личность противника, нужно быть предельно аккуратным. Удар вызовет дикую боль и потерю концентрации. Если человек не выдержит боль, он умрет как личность. К счастью, здесь у нас поединок разума и воли. А что может противопоставить мне этот молокосос? Умри. Удар желания и воли уничтожить противника просто растворил личность подопытного. Теперь я тут хозяин. Я создал дверь в полу, и открыв ее, представил лестницу, ведущую в ту часть разума подопытного, что отвечает за мышление. Эксперимент нужно продолжить. Примечание к части. Вот и подоспела новая часть, было очень сложно ее писать. Она сильно насыщена кучей объяснений в попытке передать, что чувствует ГГ. Надеюсь, вам понравится. Я нашел Бету, она клевая, сейчас проверяет текст сначала, скажите ей спасибо. Постараюсь выкатить новую главу как можно скорее. Не ленитесь, пожалуйста, нажимать «понравилось», это сильно мотивирует продолжать писать проду. Глава 7. Я спустился по лестнице в глубины разума. Тут я увидел то же, что было на экране в моем разуме, абстрактное движущееся переплетение мелких деталей. Значит, нужно попытаться придать этому месту какое-нибудь более понятное мне состояние. Все, что я вижу, прими математический вид. Я сказал это вслух потому, что вербально концентрироваться намного проще. Одновременно я направил магию и пси с точным намерением понять видимое пространство. Все вокруг превратилось в невероятное количество цифр, разных размеров, цветов и форм. Это мельтешение очень напрягало, так что я таким же усилием понизил их прозрачность. Стало полегче. Свободное пространство пусть окрасится в зеленый, а занятое – в красный. Я направился в самую зеленую зону, где было меньше цифр. Там я создал кресло, в котором мне было бы удобно сидеть, с желанием не тратить силы, сидя в нем. Как только кресло появилось, я вынырнул из разума человека. Пришлось отвлечься и отдохнуть. Энергия от этих дел утекала в пару раз сильнее, чем делая то же самое в своем разуме. Зачем я вообще мучаюсь изучением всего этого на своем опыте, а не просто куплю книги по ментальной магии у гоблинов? Так тут все просто. Принципы работы с сознанием, описанные в тех книгах, что я читал, значительно отличаются от того, что нужно мне. Я хочу получить полное понимание процессов и контроль над ними, а не добиться определенного результата. Во всех книгах магического мира, что попадались мне на глаза, преступно мало теории и простейших описаний подноготной происходящих процессов. В методичке для аббревиаторов есть пример построения ментальной закладки. Это делается очень просто. Делается поиск по ассоциативной связи того, что нужно для закладки, например, отношение к человеку. Как только все кусочки памяти найдены по этим связям, нужно соединить их ниточками с любым носителем памяти, в моем случае кристаллом, у других может быть что угодно, и прописать в этом носителе нужную реакцию или эмоцию, да что угодно, что поможет добиться необходимого тебе результата. А высший пилотаж в этом искусстве, по моим прикидкам, это подменить часть информации в носителе своей так, чтобы было не отличить от воспоминаний реципиента и спрятать получившуюся ниточную сеть так, чтобы она в итоге стала обычной ассоциативной цепочкой, а далее эту цепочку протянуть в глубины разума и заикарить в логическую его часть, повысив приоритет этой связи над другими. Мне нужно не это, я хочу получить полный контроль над глубинами разума, просто взять и своими руками контролировать все, что я собой представляю как человек. В ходе экспериментов я использовал на подопытных заклинания Обливейт, Конфундус и Империя, и понял принцип их работы. Начал я с Обливейта. Это заклинание передавало человеку мой мысленный посыл, в котором находились ключевые слова. По ним разум реципиента в попытке их понять подбирал ассоциативную цепочку и держал ее в уме, после чего заклинание направленным импульсом передавало ментальный приказ стереть эти ассоциации потому, что они не соответствуют действительности, и разум сам просто убирал эту цепочку как ошибочную, а все знания, что к ней относились, просто переставали быть доступны для поиска самим разумом, после чего постепенно забывались за ненадобностью. Гениальное решение задачи. С конфундусом оказалось сложнее разобраться, так как он просто грубо бил по глубинам разума кувалдой с одним ментальным посылом «все в порядке, ты ошибся и не понял ситуацию». Тебе сейчас все объяснят, и пока человек был в замешательстве, можно было ввести его в заблуждение, а глубины разума дальше сами пытались привести все в порядок, доверчиво принимая любые слова и пытаясь подстроиться к ситуации и вернуться в зону комфорта. Это мои выводы не на основе исследования глубин разума, а простейшего анализа данных из памяти реципиента. Глубины разума оказались слишком сложной структурой, чтобы определить эти факты по наблюдаемой картине. Не знаю, кто придумывал эти заклинания, но они очень логичны и эффективны. Империус же отличался сложнейшей моделью поведения. Я не смог разобраться, как именно он влияет на глубины разума, а он работал исключительно с ними. На фоне предыдущих заклинаний он казался больше технологическим решением, чем волшебным. Он затрагивал работу ЦНС, центральной нервной системы, через глубины разума, а при вливании дополнительной ментальной энергии влиял на работу глубин разума на уровне подавления личности подопытного. Я определил это, заменив реципиента на свежего. После использования усиленного империуса подопытный не сопротивлялся моим исследованиям в его пространстве разума, находясь в сознании без уничтожения личности. Я даже смог взаимодействовать с ним в этом пространстве и заставить его работать с собственным разумом. Он был туп как пробка и обладал крохами ментальной энергии, так что я едва смог заставить его менять его пространство разума в мелочах, но и это был ощутимый успех. В моем понимании Империус представлял собой пси-магическую трубку, которая пробивала землю в пространстве разума и впрыскивала вглубь ментально-магическую структуру, которая подключалась к определенным областям и как-то ими оперировала. Маги меня пугают. После совершенного открытия о подавлении личности я больше не убивал личности подопытных, а просто брал над ними контроль. В методичке аббревиаторов, кстати, нашелся их собственный способ работы с подавлением личности. Они в пространстве разума просто применяли заклинание Саппора, усыпляющее личность реципиента. Не сразу до меня дошло, что они просто идиоты и не поняли, как это у них работает, а знающие люди не просветили. Дело в том, что они просто посылали стандартное заклинание, вкладывая в него магию, веру и пси с определенным желанием, чего достаточно для обычных людей, чтобы подавить их личность просто за счет энергии, а не плетения заклинания, ведь в чужом разуме никакое плетение не формируется. Я проверил заклинание Саппора, и оно, кстати, усыпляло объект без ментального влияния. Скорее всего, это плетение работало напрямую со скоплением нейронов в гипоталамусе, которые напрямую отвечают за переход работы ЦНС в режим сна. При их принудительной активации от 1 до 4 раз в секунду мозг засыпает. Это самое элементарное из возможных решений с точки зрения нейробиологии. Нет оборудования, чтобы проверить, так что принял за рабочую гипотезу. Целых 10 испорченных подопытных позволили мне научиться работать с глубинами разума на минимальном уровне. Во-первых, нельзя трогать занятое пространство и что-то в нем создавать. Это приводило к нарушению работы мозга или психики, один раз вызвало отказ работы органов. Пришлось выложить подопытного в парке, стерев ему память и вызвать скорую. Под мозгоотталкивающим амулетом я подслушал диагноз врача: отказ работы легких и кровоизлияние в мозг. Во-вторых, в глубинах разума представлена работа всей нервной системы. Через них можно работать даже с сигналами спинного мозга и всей нервной тканью организма, а значит и внутренними органами. Это жесть. Невероятный потенциал и просто поразительные перспективы. В-третьих, я переделал свое восприятие пространства. Теперь я перекрасил области в разные цвета, означающие, к какой части нервной системы они относятся. А потом по анатомическому атласу расположил области в соответствии с их физическим местоположением. Я мог приближать и отдалять свое восприятие так, чтобы видеть всего человека или отдельные нейроны. Это было невероятно. Их количество было столь велико, что я не мог видеть их все разом. Я смог подобрать изменения яркости так, чтобы видеть активность нервных клеток. Вся картина заиграла новыми красками. В-четвертых, мне удалось научиться на них воздействовать. Мои методы были грубыми и непрофессиональными, но это только начало. В-пятых, оказалось, что все, что я до этого видел, это детский лепет на фоне настоящего чуда. В одном из экспериментов я решил не спускаться вниз в глубины, а подняться вверх. Над облаками оказалось совсем другое пространство, в которое оказалось очень сложно попасть, пришлось прилагать большие мысленные усилия и большую часть своей магической пси-энергии. Так я обнаружил ментальное тело души. Оно было невообразимо сложнее всего, что я видел в жизни. Мириады движущихся сиреневых нитей, вспышек энергии. Это было совершенство. Так я думал, пока не сделал то же самое в своем разуме. Мое ментальное тело отличалось от подопытного как небо и земля. Первое сравнение, что пришло в мою голову, это как простая монтажная печатная плата с торчащими проводами и многослойная продвинутая материнская плата суперкомпьютера. Я в какой-то момент даже впал в шок от сложности того, что я увидел. Насыщенные глубокого фиолетового цвета нити, сложные структуры и океан энергии по сравнению с подопытным. Я даже боюсь представить, что из себя представляет ментальное тело какого-нибудь псионика большой мощи, типа Чарльза Ксавье. Это открытие вдохновило меня сильнее, чем все предыдущие. До запланированной поездки я работал как проклятый и достиг значительных успехов. Я изучил все, что было в книгах об остальных направлениях окклюменции, защите разума и подавлении эмоций. Самая простая защита строилась на противодействии вторжению и приобретении навыка обнаружения вмешательства. Для этого нанял еще одного репетитора для себя и Гермионы. Я справился за день, в этом для меня не было совсем ничего сложного. Герми мучилась 2 недели, но и у нее начало получаться. Следующий уровень – это построение защиты в пространстве разума. Вариантов было невообразимое количество. Можно было построить вокруг своих знаний все, на что хватит фантазии. Это требовало только времени и энергии. Я по-быстрому сделал купол из композита, и это удовлетворило репетитора, так как пробить его он не смог. Третий уровень – поединок воли в пространстве разума. Там репетитор кидал в меня заклинания, а я тупо задавил его своей волей, и он уснул. После чего мое обучение закончилось. Мне этого уровня защиты было очень мало, категорически мало. Такую защиту можно продавить или обмануть, да мало ли что произойдет. Я хочу, чтобы даже проникнув сюда, вторженец не получил ничего. Я решился на небольшой эксперимент на себе. Я передал подопытному незначительный кусок памяти, убрав его у себя полностью. Диким напряжением воли и кучей потраченных нервов я смог его вспомнить. Вывод был простой: в ментальном теле есть точная копия этого воспоминания. При определенных усилиях я даже смог его восстановить в чертогах разума, так я решил называть пространство разума, а потом и построить с ним ассоциативную цепочку. Немного потренировавшись, я смог проворачивать такое все легче и легче. Даже просто думать со временем стало легче. Такая тренировка оказалась очень полезной. Удалив все воспоминания одного из бандитов, я направлял свою пси в их ментальное тело с посылом вспомнить что-либо из их жизни. После определенного количества энергии их ментальное тело вспыхивало, поглощая ее и начинало восстанавливать память. Дальше я полез в ментальные тела наркоторговцев и очень вдумчиво их ковырял, пока не наткнулся на структуру из нитей и сплетенных из них шаров, внутри которых была особая пси-энергия. Такая структура имелась у всех подопытных, но у старших и младших ее размер разнился. У меня она вовсе была чудовищного объема. Удалив все воспоминания подопытного, я повредил эту структуру, и память ни в какую больше не восстанавливалась. Значит, я на верном пути. Каких трудов мне стоило повторить элемент такой структуры в разуме подопытного, я даже вспоминать не хочу, но мне удалось. Она была пустая, так что пришлось научиться входить в два чужих разума одновременно, после чего переносить особую энергию пси из одного шара в ментальном теле в другой. Она проливалась и растворялась при неаккуратном обращении. Когда я додумался окружать сразу один шар плотным коконом из моей энергии, потом переносить все в новый, дело пошло очень хорошо и просто. Теперь при напитке ментального тела с приказом вспомнить в пространстве разума появлялась память, которую я перенес. Когда я переносил следующий шар, мне стало интересно, будет ли ментальное тело само воспринимать эту особую пси, которую я назвал пси-память. Оказалось, да, и я зря создавал саму структуру, она легко образовывалась сама. Я подумал, что это логично, ведь это естественная функция ментального тела. Далее я попробовал сделать иначе. Я очистил память подопытного на всех уровнях и перенес ему копию кристалла из своей памяти в чертоги разума, после чего добавил подпитку пси с приказом запомнить это. При небольшой подпитке в ментальном теле появилось несколько заполненных шаров. Удивительно просто. Удалив все кристаллы памяти одного из преступников, я повредил его чертоги разума так, чтобы все работало, но новые кристаллы даже с принуждением и максимальной подпиткой с моей стороны не появлялись. Только через неделю постоянных попыток добиться от подопытного какой-то осмысленности я заметил, что он при подпитке от меня может ненадолго приходить в себя. Значит, чертоги разума – это вторичная структура, которая не является обязательной, но нужна для эффективной и незатратной работы с памятью. Также, по моим прикидкам, она что-то вроде буфера обмена между нейронами физического тела и ментальной духовной составляющей. Это безумно интересно. В какой-то момент кончились пригодные подопытные, пришлось поймать новых. Я выловил конкурирующую с ними банду и повторил с ними то же, что и с предыдущей. В который раз убеждаюсь, что маги могут делать с обычными людьми практически что угодно, если они действуют аккуратно. Дальше было непросто. Я использовал полученные знания для заметания следов, подделывал документы, свидетельства очевидцев. Выглядело все так, что две группы наркоторговцев объединились и улетели в Аргентину, побуянив в самолете. Там они присоединились к другой группировке и устроили небольшую войнушку с местными. Я оставил множество следов их действий и тел членов разных банд, как бы погибших в перестрелках, после чего их следы пропадали, как и тех банд, с которыми они делили территорию. Собрал все, что можно было получить со всех бандитов, и улетел обратно. Три раза чуть не нарвался, так как в аргентинских бандах попадались волшебники. Но я действовал из-под тишка, и они отвлекались на бандитов под империане, ожидая, что среди них окажется волшебник под амулетом отвода глаз, и сами уже попадали под него. Это было довольно рискованно с моей стороны. Таким образом, я набрал около сотни подопытных, в том числе трех магов, и много денег, реально много. С деньгами было непросто. Пришлось лазить в головы бандитов и узнавать их схемы по перемещению финансов через банки, а потом городить свою схему. В итоге у меня собралось 87 миллионов долларов, так мне было привычнее, чем в фунтах. К сожалению, я снова испортил весь контингент моих узников, кроме магов. Их я использовал как батарейки и источники информации. В какой-то момент следить за сломанными подопытными стало слишком сложно, и я купил у гоблинов книги по заклинаниям стазиса. Они жрали много маны, и пришлось запитать их от накопителя чемодана и магов. Все подопытные в итоге оказались под этими заклинаниями. Зато я добился своей цели. Теперь, если мой разум взломают или напоят меня сывороткой правды, мои знания останутся со мной. Добился я такого результата с помощью шифрования, логично предположив, что если разные маги, имея разные характеристики пси, могут одними и теми же методами считывать память, то нужно зашифровать всю память так, чтобы она была нечитаема вообще без определенного преобразования. Таким образом, я сделал в ментальном теле структуру, которая пропускала сквозь себя пси-память и преобразовывала в абстрактную мешанину по сложной формуле и специальному ключу-паролю. Обратное преобразование работало точно так же. Сложнее было с помощью нити сделать хранилище формулы и пароля. Разбросал эту структуру по всему ментальному телу так, чтобы и сам не смог найти, не зная о ней наверняка. Таким образом смог защитить память в ментальном теле. В качестве алгоритма для шифрования я использовал хорошо знакомый мне симметричный алгоритм блочного шифрования AES-256. Он простой и быстрый, но даже так, его реализация на нитях мне показалась чудовищно сложной. Как у меня вообще получилось? Нити по сути являются духовным материалом, который хранит небольшое количество информации в виде указаний и приказов. Ими можно манипулировать и изменять их наполнение. Чтобы это определить и научиться с ними работать, я потратил большинство подопытных. Вся созданная мной система преобразовывала пси-память в месиво из энергии памяти и сохраняла в шарах памяти, она же и работала в обратную сторону при необходимости. Дальше я занялся чертогами. После шифрования память в кристаллах осталась в доступном виде, но восстанавливается она после удаления в зашифрованном виде и не воспринимается глубинами разума. К счастью, в чертогах все работало на визуализации воли пользователя, так что я повторил там ту же систему, вписав придуманный мной ключ. Все заработало, и память реципиента я прочитать не мог никаким способом, если не пользоваться ключом и системой шифрования, а сам он был вменяем и помнил все. Использовав заклинание Legilimens, я без малейшего сопротивления увидел только пустоту. Это успех. Дальше я сделал систему автоматической и более безопасной, шифрованный поток пси-памяти, передающий ключи спрятанных в ментальном теле структур в дешифровщик, который вписывает дешифрованный ключ в систему шифрования памяти. Сложно, но не придется вписывать ключ самостоятельно. Копию сделал в чертогах, и теперь если я забуду ключ или не смогу его ввести, он введется автоматически. Следующим шагом я скопировал всю свою память в подопытных. Это оказалось неожиданно сложно, потому что она не влезла в одного человека. Их разум оказался недостаточно развит, чтобы принять всю память сразу без потерь, а мне лень было растягивать процесс, чтобы влезло в одного. Разбросал на десяток человек и сделал еще копию на другой десяток. Потом я написал в блокнот инструкцию для самого себя, если что-то пойдет не так, оставил дополнительные инструкции Дину и Гермионе под несколько клятв, обучил Миону, как исправить ситуацию в случае неудачи. Мандражировал я прилично, несмотря на то, что сделал более десятка удачных опытов без всяких последствий, но собравшись с силами, я провел операцию на себе. После активации в глазах на пару секунд потемнело. Очнувшись, я проверил себя на какие-либо отклонения и не обнаружил проблем. Фух, было очень страшно. Потом я задумался о том, что существует сыворотка правды, и меня можно просто уговорить рассказать скрытую информацию. Пытки, кстати, никто не отменял. Первое, что пришло в голову, это разделить память на секретную и доступную, а секретную держать закрытой все время. Глупость. Она же будет и мне закрыта. Ничего умнее простого разделения и закрытия на предохранитель я придумать не смог. А значит, придется заняться сортировкой памяти, которой я планировал заняться с самого начала и откладывал из-за скучности данного процесса. Вручную этим заниматься так и не смог. Слишком долго и нудно. Опять полез в ментальное тело работать с нитями. Опыт работы над шифрованием продвинул мои навыки очень далеко, так что я справился с сортировкой намного быстрее. Разделил всю память на типы, по хронологии, по тематикам и оставил возможность добавить новые фильтры для разделения, а дальше сделал систему автоматического индексирования для каждого типа памяти и связал все это в огромное переплетение нитей с доступом ко всем шарам памяти. Оградил нитями всю память, что была доступна, и расшифровал. Провел полную сортировку, разделил получившиеся на секретные и безопасные данные и снова зашифровал. Закрыл эту область так, чтобы новые шары памяти создавались в другом месте и не смешивались с уже отсортированным. Потоковую сортировку решил не делать, мало ли какие ошибки возникнут, лучше вручную займусь. Сделал предохранитель, который в любой момент могу выбить и спрятать секретную часть. Он восстановится со временем, и либо я уже буду в безопасности, либо трупом. Запитал область памяти дополнительным количеством энергии для более качественного запоминания. Я заметил, что при сортировке дополнительная подпитка улучшает усваивание и скорость работы с имеющимися данными. Соответственно, решил добавить модуль, который при каждом процессе сортировки и шифрования напитывал пси-память ментальной энергией с задачей укрепления, ускорения и запоминания. Когда все было сделано, я был в шоке. Голова работала как никогда быстро и эффективно. Я мог мгновенно обратиться к любому своему воспоминанию и четко вспомнить любую деталь по каждому типу памяти, отдельно по каждому из пяти органов чувств, каждую эмоцию и мою мысль в тот момент, свой жизненный опыт и как двигалось мое тело в тот момент. Но больше всего мне понравилось, что каждое воспоминание одной тематики, например, программирование, было связано со всеми моими воспоминаниями по этой теме. Мои знания по этой теме как будто стали концентрированным, цельным монолитом. Божественное ощущение. Мне кажется, что я никогда больше не смогу нормально себя чувствовать, если верну все назад. Очень неожиданно моя эффективность в любом изученном деле возросла на порядки. Нужно было сделать так раньше. К сожалению, это не избавило меня от лени. После долгого анализа я пришел к выводу, что эмоции и характер не связаны с ментальным телом. Но, тогда как же это работает? Скоро уже было пора собираться и ехать в путешествие, так что пришлось придумать другой способ добиться результата. Я наложил на самого себя империас перечнем указаний: вести себя как обычно, не нарушать законы, стараться не выходить из дома, делать покрытие своего разума нанокомпозитом. Мое сознание заволокло туманом и стало очень сложно думать о чем-то, что отличалось от выполнения приказа. Я закончил покрытие поверхности разума и начал делать второй слой. С трудом сбросил с себя заклинание через неделю. Кошмар. Помог скинуть заклинание, как ни странно, страх остаться таким болванчиком навсегда. Я, конечно же, предупредил Дина, что поставил эксперимент на себе и что если я не дам отбой, то меня нужно силой отволочь к целителю Агману. Но я справился сам. Часть четвертого пункта плана выполнена. Я решил заняться вторым пунктом до поездки. Пора навестить Black House. Глава 8. Утро доброе. Поздоровался я с Дином. Он сидел на кухне, размешивая сахар в кофе. Да, доброе. Какие планы на сегодня? Я хотел съездить к родителям. Помочь отцу с переноской тяжести. Никаких проблем, вот держи, я протянул ему конверт. Что здесь? Мне нужно сходить в одно место, возможно, я задержусь, там инструкции на послезавтра, если меня не будет. Сейчас не открывай, только если завтра не появлюсь до вечера. ХММ, что-то небезопасное, шеф. В последнее время Дина напрягает моя скрытность и постоянные отлучки. Эксперименты требовали много времени. Не то, чтобы опасное, но мало ли что может быть. Я собираюсь немного разнообразить нашу библиотеку. Я, пока экспериментировал, имел на руках много заимперенных, а потому припахал их собрать купленные шкафы и расставлять книги, так что у нас вместо одной жилой комнаты появилась мини-библиотека. Дин и Гринджер из нее не вылазит. После окончания учебы на факультете Ривенкла парню очень не хватало Хогвартской библиотеки, а у Гринджеров, само собой, не было возможности купить себе книг. Я надеюсь, что вы же не будете лезть в лютный. Нет, конечно, не думаю, что там найдется что-нибудь реально полезное. Я схожу в гости к родственникам под предлогом покопаться в книгах. Окей, буду ждать вашего возвращения. Через час я уже находился напротив дома 11 по улице Гримма. Интересно, можно ли обойти работу Фиделиуса, будучи попаданцем, ведь я точно знаю, что дом здесь. Black House находится по адресу площадь Гримма 12, произнес я с полной уверенностью в своей правоте, но на середине фразы чуть не забыл, что хотел сказать. Мощная штука этот Фиделиус. К счастью, я смог перебороть секундную слабость, и дом 12 возник там, где ему и положено быть. Видимо, на попаданцев такая защита работает плохенько, значит, я должен учитывать подобное в будущем. Раз Фиделиус действует, значит, Вальбурга скорее всего еще жива, потому как в каноне Дамблдор накладывал его на дом после турнира трех волшебников. Дом выглядел немного запущенно, но разглядывать его сейчас нет желания. Немного мандражируя, я сосредоточился и прогнал в голове пси с намерением подавить эмоции. Набравшись решимости, я постучал колотушкой в дверь. Пришлось стучать еще трижды, пока дверь не открылась и в проеме не появилось существо, что отдаленно напоминало Кричера из фильма. Ну, мне теперь кажется, что его для фильма приукрасили, потому как обрюзгшая кожа существа выглядела отвратительно, а пыльная неопрятная тряпка, в которую он был завернут, была вся в пятнах. Большие глаза подслеповато щурились, а большие висящие уши были покрыты шрамами, наверное, от наказаний. «Зачем волшебник пришел в благородный дом Блэков?» – опасливо спросило существо. «Я пришел навестить леди Вальбургу Блэк, как я понял». она ближайшая из моих родственников, чей адрес я знаю. Я наследник рода Поттер, Гарольд Александр Джеймс Поттер. Надеюсь, леди в добром здравии, не нужна ли ей моя помощь? Гарри Поттер, победитель темного лорда, странно протянула эту фразу существо. Хозяйка приказала Кричеру пропустить вас, идите за мной. Домовик провел меня по узкому коридору в дом. Мне очень не понравилось царящее здесь запустение и заполнившее дом густым слоем пыль. Может, Вальбурга уже почти отмучилась и мне придется тащить ее в Мунго. Поднявшись на третий этаж, меня проводили в небольшое более-менее ухоженное помещение с красивым старинным интерьером в темных тонах. За низким столиком в красивом резном кресле сидела натуральная старуха-ведьма, почти скелет, с упрямым высокомерным взглядом. «Гарри Поттер, внук Дарья и сын Грязнокровки, что тебе понадобилось в моем доме? Решил отомстить мне вместо моего старшего сына?» — произнесла она скрипучим противным тоном, ледяным взглядом просканировав меня. Хоть она и сидела расслабленно, но в руках была палочка. На последнем вопросе Кричер напрягся и по виду готов был кинуться на меня в любой момент. «Доброго дня, леди. Я пришел с добрыми намерениями», — я поклонился и показал пустые руки. «Прошу вас не оскорблять мою мать, вы многое о ней не знаете. Она чистокровная волшебница в 27-м поколении. Я недавно получил эту информацию, проверяя свою кровь в Гринготтсе. Тем более Сириус мне не сделал ничего плохого, он мой отец по магии и не был хранителем Фиделиуса на доме моих родителей.